Радио, которое вас услышит. Радио «Россия» Иваново. Телефон редакции 93-69-23. Почтовый адрес 153-00, улица Театральная, 31. Вот такая подробная информация о нашей деятельности. О окружающей жизни. Да, дорогие радиослушатели, звукооператор прямого эфира Марат Исваев. У микрофона вас приветствует Марина Кирьянова, Константин Колоков. И Александр Павлов. И мы все дружно сегодня будем говорить о окружающем нас цветущем зеленом мире. Лето. Уже второй месяц, да. Но напомню, что буквально весной у нас был замечательный гость, потомственная травница, химия. Юлия Смирнова, которая рассказывала нам о том, какие травки появляются и что весной с ними делать. Вот. Но сейчас, поскольку середина лета, мы решили пригласить Юлию снова и узнать, какие же сегодня цветут травы у нас за окном, какая от них польза, вот, что нужно с ними делать, как запасать иван-чай, как собирать липу. Да? Все вот эти вот инструкции, которые мы с вами как бы знаем от родных и близких нам людей. Вот сейчас мы постараемся саккумулировать все знания и древних, и современных химиков, и нам об этом расскажет потомственная травница, химик Юлия Смирнова. Если у вас есть вопросы, звоните нам по телефону 93-69-20, прямой эфир ВКонтакте идет, звоните, вступайте в нашу беседу, а мы будем слушать Юлию. Юлия, расскажите, какие сейчас полезные травы можно найти вокруг себя? Ну, Юлия, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ведущие, здравствуйте, зрители. Вот, конечно, как правильно было замечено, что на дворе середина лета. Середина лета – это пик цветения большинства растений. То есть сейчас собирать травы можно очень долго, много, их большой ассортимент у нас растет сейчас. В том числе я вот некоторые, которые сейчас нашла, идя сюда. Просто по дороге? Просто по дороге цветут, да, на газонах у нас. Конечно, те, которые я сейчас сюда принесла, их пить нельзя. Они растут в городе. Их я принесла только для образца. О них я сегодня вам и расскажу. Увидеть эти травы можно ВКонтакте. Сейчас идет прямая трансляция. Вот Юлия сидит у нее на столе, у нас у всех на столе. Вот как настоящая травница она пришла. Мешочки, травки, цветочки. И первым делом она зашла и говорит, а это вот такой цветочек, а это для этого. И запах стоит. И запах, аромат, добрый причем аромат стоит, такой спокойствие аромат. Как в стогу сена. Да. И, конечно же, я хочу начать рассказ о травке иван-чай. Так, сейчас это тренд, это популярность иван-чая. С каждым годом все растет и растет. Сейчас практически в каждой семье можно услышать: да, вот я завариваю иван-чай. Нет, сейчас в каждой семье, да, я сфотографировался в иван-чае. Вот так к сожалению. Так что же с ним делать? И насколько целебна эта трава, так ли она вкусна? И в каком виде? Да. Ну, иван-чай действительно многофункционален на самом деле. У него какого-то отдельного свойства, там, успокаивающего, яркого, сонного, там, тонизирующего, одного нету. Он мультифункционален, то есть у него очень много полезных свойств. И самое, я думаю, актуальное сейчас, это как вот эту вот из этой травки сделать вкусный полезный чай. Вот мы сорвали, что с ней дальше делать? Ну, если вот просто сорвали, его можно сразу заварить. То есть вот в таком виде, вместе с цветочком. Стебели, листья и цветы. То есть, можно да? Целиком прямо в размер чайничка или в той емкости, где вы завариваете, может, в ведерке, если, например, это походный вариант. Вот, можно его просто поломать. Листочки можно вот таким образом. Закрутить и потереть. Да, потереть. Пожамкать. Сильно-сильно, чтобы он немножко сок дал. И кладем в чайничек. Но так как здесь у нас цветочки идут, то крутым кипятком мы не завариваем. Все, что идет с цветущей частью, боится. Он просто сварится, и толку не будет. Да, но можно есть зато. Ну вот, можно. Посолить можно и есть. А можно не солить. Листья иван-чая можно использовать. Вот таким образом берем под цветочками. Под цветочками берем стебель. Захватываем указательным и большим пальцем и резким движением проводим вниз. Таким образом у нас останутся в руках листья, останется голый стебель с цветочками. Таким же образом цветки собирают, только в обратную сторону. Это, ну, на самом деле, отделять стебель не обязательно. Можно засушить, вот прямо так вот взять. Но перевернуть и засушить. Да, в перевернутом виде сушится. Но сушить лучше цветочки обрезать. Потому что если мы оставим так, цветам достаточно влаги, чтобы созреть. Иван-чай созревает, превращается в одуванчик. Белый-белый пух. Чем же все-таки полезен иван-чай? Иван-чай полезен многими вещами. Во-первых, его можно пить всей семье. У него нет противопоказаний ни беременность, ни детский возраст. Его можно пить постоянно. То есть есть травки, вот, например, вот это, я попозже о ней расскажу. Это пирма. Да. Вот. Ее пить постоянно нельзя, и всем подряд тоже. То иван-чай, он абсолютно безопасен. Как вот в таком свежем виде. Можно засушить и выпить, а можно провести процедуру ферментации. Ферментация – это как? Ферментация – это как? Это вот мы сорвали и положили небольшим слоем и накрыли чем-нибудь. Ну, тряпочкой обычно мы накрываем, тканью, да. И на сутки где-то оставили. На следующий день мы приходим, он немножко подвялился, ну так слегка под это самое. Вот. И тогда часто отделяют листья для того, потому что стебель очень тяжело превратить в кашу. Mm-hmm. Листья гораздо проще измять. Цветы отдельно. Если мы их ферментируем, то мы отдельно. Их ферментировать отдельно не обязательно. Листья собрали, превратили в кашу вот, так, вот всякими движениями. То есть руками мять и... Кто об досочку трёт? Катать, да? Да, часто об досочку. Есть такой... старинный способ, это как вот так вот, с той же тканью, которую мы закрывали, как бы переворачиваем и на нее слой небольшой выкладываем. И заворачиваем такой рулетик. И начинаем выжимать. Надо листья и стебель полностью истрепать. Да, то есть должна получиться манная каша, грубо говоря. То есть все связи, ну, говоря химическим языком, внутри. Внутри все связи, чтобы ну, вот эти вот сломались. То есть он будет очень сочный. Вот. И эту кашу нужно в емкость. Мы обычно... у нас такая бочечка. Вот. На самом деле можно обычное ведерко, где есть возможность его очень плотно утрамбовать. Металлическое или деревянное? Вот. У нас деревянное. Можно эмалированное, но не алюминиевое точно. Вот. Чтобы это не голый металл. Не взаимодействовало, да. Вот. И очень важно утрамбовать так, чтобы не было воздуха. Этих шариков кислорода. Потому что если там будет кислород, это будет не... В этих местах начинается процесс брожения, что негативно сказывается и на вкусе, если их много, появится горчинка. Горчинка – это не глубина ферментации, это некачественная ферментация. Может, и растет плесень. В таком случае, какой на вкус должен быть хороший вот ферментированный иван-чай, когда его заварят после того, как он дойдет? Вот. Когда мы его пожарили в печке, например, или в городских условиях чаще в духовке делаются, то он, я вот всегда на мастер-классах своих, когда даю попробовать такой чай без добавок, и спрашиваю, какой у вас ассоциация? Чаще всего это карамельки, это барбарис, это чернослив. Но пару раз мне сказали, что напоминает сыр-косичка. Это же такое было. Да. Вот пару раз было. Вот такой сыр людям попадался. Все о чем-то мечтают, о своем. Наверное. Вкусовые предпочтения у всех разные, и иван-чай для каждого по-разному. Вот. Ну и из своей практики могу сказать, что я вот храню его, когда я отферментирую, я храню его в 3-литровой банке. С подкрышкой обычной капроновой. Вот. И всегда, кто не приходит в гости, я открываю и даю это самое. Понюхать. Показать, что мы сейчас будем пить. Вот. И у меня одна знакомая, она просто вот берет, когда приходит, берет эту банку и ходит, не нюхает. Так она дышит. Нравится. Вот какая-то как ароматерапия. Очень нравится. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, это Марина Николаевна. Как всегда, будьте добры, подскажите, в чем заваривать шиповник, боярышник или вместе, может, термосе лучше, или в какой керамике, керамической, что это вот. Очень хороший вопрос, спасибо вам большое. На самом деле, я очень благодарю тебя за этот вопрос, потому что это очень актуально. Многие об этом почему-то не задумываются. Как раз-таки шиповник и боярышник. У него и у шиповника, и у боярышника завариваются на самом деле разные части. Если мы говорим о плодах, о этих вот ягодках, то это обязательно термос. Термос металлический или термос стеклянный? Без разницы. Факт то, что мы лучше в идеальном варианте это мы кладем в термос нужное нам количество ягод. Можно вместе их заваривать в одном термосе одновременно. Можно по отдельности, как нужно. Вот. То есть мы вечером заложили ягоды, залили крутым кипятком и закрыли. термос. И на утро это готовый напиток, не раньше. То есть ягоды должны потомиться. Очень, очень достаточно солидное время должно сохраняться. Чем лучше термос сохраняет тепло, тем лучше. Если нет термоса, можно сделать небольшой отвар. В кастрюльку залили водой и потомили, ну, довели до кипения, но не кипятим. Нельзя. Нет, нет. И оно подержали немножко на медленном огне, чтобы он, ну, вот там в кипятке полежал. Mm-hmm. И потом укрыли как можно, вот, можно лучше. И с грелками. Одеяло, грелка, полотенце. Да, полотенце. Под подушку. Да, и часов 8 в идеале оно должно постоять, чтобы оно вот распарилось. Mm-hmm. Потом еще такой момент есть. У того и другого растения собираются также и цветки. Да, цветки тоже являются, ну, лекарственным средствами, целебным средством. Я уже как говорила, у иван-чая здесь такой же принцип. Крутой кипяток не идет. Это просто положили в чайничек, заварили горячей просто водой, и через 10 минут это уже готовый напиток. Вот. Потом такой момент. Нельзя заваривать цветки вместе с плодами. То есть либо мы сварим цветки, либо у нас не будет не заварятся плоды. Точно. Все по отдельности. Да, и часто спрашивают, как же мне заварить, вот если я хочу, например, там шиповник с ромашкой, потому что ромашки аптечно собираются только цветки. Очень просто. Мы ставим на ночь плоды, а утром вода еще горячая, и этой горячей водой мы заливаем ромашку. Вот и все. Вместе нельзя, но можно постепенно добавлять. Да. А для того, чтобы плоды шиповника или боярышника и цветки вместе совместить, то надо отдельно заварить одно, другое отдельно тоже заварить, а потом вместе соединить. Ну, можно так, но это сложнее. Уже, ну, конечно, сложнее, но а кто говорит, что просто это интересно? Трава просто растет, это просто, а собрать, вырастить и правильно, это сложно. Это сложно. Да, можно уже готовым настоем шиповника залить прямо ромашку. Юля, у нас сейчас на улице, вот как мне казалось, цветет липа. Вы зашли и сказали, нет, липа уже отцвела. Мнения разные, видимо, где липа растет, где-то уже... В деревнях еще только начинает. Да, где-то только начинает. А как, есть правила, как собирать липу, как сушить, и вообще надо это делать или нет, для чего она полезна? Липа замечательное растение, но она очень подвержена заболеваниям. Угу. Вот, у нас как-то был один год, по-моему, так... два сезона назад с липой вообще была беда. Липа, которая росла у нас в Ивановской области, она вот поголовно была больна. Я не знаю, что такое было. Угу. Но мы были без липы год. Так, и как назло, ее все подряд спрашивали. Угу. Вот, мы были без липы. Липу собирать, ну, в этом вопросе нужно это внимательно. Потому что она сильно подвержена. А как определить, да, как определить больной цветок, не больной дерево цветок, болеет или нет? Можно собирать или нельзя? Очень, очень просто на самом деле. Срываем цветочек, его осматриваем визуально. Угу. Если листочек ровный, без дырочек желтеньких, угу, без вот этих вот наростов, бывает на них на листьях прям такой, как вот на березе, чаг вот такие, угу, вот вздутые. Вот. Бывают такие... Как вот вроде она только зацвела, а на листьях такие, как будто как осенью, такие желтые пятна, угу, это вот как ржавчина еще можно сравнить. То есть это листья больные, их не собирают. Вот, поэтому покупать измельченную липу очень в том числе опасно, потому что мы не посмотрим, с какой липы ее собрали. Вот, поэтому либо самим собирать, угу, либо находить цельную. То есть листочки должны быть на этих цветах должны быть ровные, да? Ровные, ровные, да, без изъяна. Цветочки чаще всего ровные. Вот подвержены именно листья. Листочки. Собирается она... Листочки у цветочков. Лепестки. Которые... Лепестки, да. Лепестки, да. Да. Там как он выглядит? Это вот такой стебелек. Угу. Здесь цветочки. Сверху цветочки. И здесь один листик такой удлиненный. Собирает целиком вот таким образом, вместе с листиком. То есть не только вот эту часть цветущую. Прямо ножку срывается. А прямо, да, да, прямо там она легко, как у желуди, mm-hmm, так раз, и срывается. То есть не только цветущая часть, а прямо вот с этим листочком, веточка такая. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях Юлия Смирнова, потомственный травник, химик, человек, который знает о травках практически все, листочки. Сейчас у нас полный стол ароматных, душистых, уличных, прекрасных растений, которые растут, произрастают... В том числе и в городе. Да, в областном центре. И в каждом городе, я думаю, наши центральные полосы эти растения встречаются. Если у вас вас есть вопросы, если у вас есть истории, как что-то заваривать или поделиться своими наблюдениями, звоните по телефону 93-69-20. Мы перед нашим небольшим перерывом уходили и рассказывали про липу. Значит, мы поняли, что листочки, цветочки у липы должны быть ровненькие, лепесточек вот этот вот замечательный. Дальше что? Вот мы собираем, отламываем. Срываем. Это, срываем. Дальше что мы с этой липой делаем? Мы можем ее сразу заваривать свежую, а можем засушить тонким слоем, на навес, накрывать ее ничем не надо, она очень быстро высыхает, и потом собираем в мешочки тряпочные. Хранить его в таком, в тряпочном мешке для того, чтобы проветрился. Да, вот так вот трамбовывать его не рекомендуется, он поломается, потому что достаточно хрупкий, когда сухой. Ага. Пьем мы его посимптомно. То есть постоянно, каждый день для профилактики – это не то растение. От чего он помогает? Да, я знаю липа жаропонижающая. Это, к сожалению, все, что я знаю. Действительно, очень хорошая жаропонижающая, и поэтому все про заболевания. Его можно пропить, например, начинается в городе с сезон простуд. Раз пропили недельку чая с липой, и ромашку можно добавить аптечную. Вот недельку в качестве профилактики. Гораздо выше процент, что вы явно не заболеете. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Анна Николаевна Миронова, скажите, лютик едкий, он такой красивый, а почему он вредный? Он ядовитый. Его химический состав входит в вещества, которые являются ядовитыми для нашего организма. И никакой пользы он не приносит? В частной практике, в общепринятой, нет. Его собирают только... Специалисты. Высокой квалификации. Может быть, им травят тараканов каких-то? Ну, чем-то он полезен. Как он используется? Его применяют при лечении серьезных заболеваний и в очень четкой дозировке. То есть самолечением ни в коем случае с ним связываться. Со специалистом. Да. Поэтому даже я его использую крайне редко, потому что мои сборы ориентированы на людей, которые мало понимают в травах, и им, чтобы применять, гораздо проще. Чтобы с дозировками точно не перепутали. Вот. А с точки зрения, что касаемо вот таких вот трав, как болиголов, лютик едкий, да, то здесь, как мухомор, здесь очень важна дозировка и способ приготовления. Спасибо большое, спасибо вам за вопрос, спасибо за звонок. Напоминаю, телефон 93-69-20, а мы продолжаем. То есть липа – это жаропонижающий, да, соответственно, и для иммунитета поддерживающий, да, да, получается? В том числе ее, если уж вы заболели, то ее можно добавлять в чай. Но лично вот хочу поделиться своим опытом. У меня был момент, когда у меня... Это бывает резко, но температура поднялась. Во вторник поднялась температура, а в четверг на экзамен. Вот. Обычно лечит простудные заболевания в течение сколько? 3-5 дней. 3-5 дней. То есть, и там еще пару дней дают, чтобы восстановить свои силы. Уверить, да. Я вылечила за один. Это липой? Нет. Есть такое понятие природные антибиотики. Вот я ими воспользовалась. Так, сейчас мы вернемся к природным антибиотикам. У нас есть еще один телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, это Виктория Георгиевна. Здравствуйте, Виктория Георгиевна. Мы говорили о целебных свойствах различного чая с целебными травами и так далее. А я знаю, что точно существует жасминовый чай. Почему я вспомнила? Потому что сейчас пора цветения жасмина. Это удивительное растение. Такой аромат, это и вообще красота этого цветка. Она меня когда-то поразила, и я даже написала стихотворение. А откуда я знаю, что существует жасминовый чай? Когда сын приехал из Афганистана, то он в подарок дедушке привез коробочку, очень красивую, и там был именно жасминовый чай. В чае я увидела засушенные цветочки белого жасмина. Чай был изумительно вкусный, изумительно ароматный. Мы, конечно, все с удовольствием пили этот чай. Но, если можно, я остановлю ваше внимание на этом маленьком стихотворении, которое я посвятила жасмину. Что цветущий жасмин достоин полотен, душистый, изящный и скромно красив, а белый цветок, как наряд у невесты, всем дарит улыбку, как счастье мотив. ликует природа, и ей все подвластно. Сирень, шиповник, и ландыш вокруг. Ничто не нарушит порядок цветения. Их запах блаженства витает вокруг. Спасибо, природа, за счастье мгновения, за радость и нежность, любовь, чистоту. Как дивный букет проходит цветение и дарит всем людям свою красоту. Вот я хотела бы узнать, а есть действительно целебные свойства у жасмина? Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Тарьевна. Жасмин, это действительно очень интересное растение. Но единственное, хочу отметить, что у нас он встречается только если его искусственно посадят. Вот, то есть он не свойственен для нашей, декоративное растение, нашей области. В том смысле, что его сажают специально. Специально сажать нужно, да. У него полезных свойств тоже, как такого узкоспециализированного, например, у тащелистника. Это мощное кровоостанавливающее средство. То у него нету. У него небольшие общеукрепляющие свойства. Вот. Я ни разу не встречала, чтобы жасмин применялся в лечебно-профилактических чаях. Угу. Я ни разу не встречала, чтобы в каких-то серьезных сборах он применялся. Но это вкусовая добавка, наверное. Это больше ароматная. Не вкусовая, да, ароматная. Приятная для глаз. То есть это вот больше вот это вот акцент. Поэтому как такового популярности у нас он, может быть, в горах, где он произрастает естественным образом, он там, может быть, больше популяризирован. У нас о нем очень мало встречается. Но ведь у жасмина есть определенный вкус, да, потому что вот я лично попробовал жасмин 35 лет назад, первый раз жасминовый чай на фестивале молодежи студентов в Москве в 85 году. Нам давали вот какой-то желтенький чай, а потом на ярлычке, оказывается, было написано «жасмин», и в пакетике в самом этом маленьком, правда, были эти беленькие цветочки. То, что сейчас продают, наверное, тоже с жасмином чай, но вот тогда был настоящий китайский, другого просто не было. И я очень запомнил, он рисковатый на самом деле вкус, и это был чай, в котором было мало чая и много жасмина, и вот у него был определенный вкус, с которым не перепутаешь ни с чем. Это хороший медонос, соответственно, у меня вот ассоциируется, я очень люблю чай с этим, с цветками шиповника белого, вот он очень тоже, я вот его очень люблю, и вы даже идешь мимо достаточно далеко, и такой аромат сильный. Стоит, да. А уж какой он в чашке. Вот, то есть я вот эту вот вещь очень люблю. Ну и об этом, конечно, хорошо знаю. Жасмин я вообще не использую и не собираю. Жасмин имеет эстетические свойства. Но вот то, что вы нам насобирали сейчас вот по дороге, давайте мы про растения расскажем, которые на столе находятся у вас. Вот сейчас нашим радиослушателям хочется объяснить. У нас на столе целый, ну не газон, конечно, вот, но... У нас есть травки. Да, у нас есть травки. Вот сейчас это вот что такое красивое? Я, конечно, знаю, как они называются. Вот, это клевер красный. Такой высокий, красный, цветы. Да, ну клевер все знают, да. Трава из песни «Косил ясик конюшину», вот, да, насколько я знаю. Да, к клеверу мы сейчас вернемся, у нас снова телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте, Смирнов Игорь. Я хотел уточнить разговор. Дело в том, что о чем вы разговариваете, сейчас меня, и это... Делают цветы, которые, как сейчас все тут сказали. Это растение называется тюгушин. И по названию он, ну, одинаковый. А то, что жасминовый чай в распасовке, это культура более южных регионов. Вот не надо это путать, пожалуйста. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Ну вот да, все, то есть мы пьем один чай, а у нас растет немножко другой. Да, вот культура. Если ее культивировать, она будет такая, как нужно. А если не культивировать, будет просто расти красиво и пахнуть. Ну да. Давайте вернемся к тому, что растет красиво. Это клевер. Клевер красный. Я именно акцент делал, так что у нас растет три вида клевера. Угу. Я знаю маленький беленький клевер. Клевер белый, а еще есть зеленый. Клевер пашеный. Или амория горная, да. То есть, это он похож на красный клевер, но он белоснежный. Ага. Он, то есть, он с крупными такими головками. Клевер белый, он миленький, таким бело-зелено-коричневым иногда таким оттеночком дает. То, вот. То есть, это все три, они используются. Вот, но мой любимый красный. Я очень люблю чай с ним. Его достаточно можно длительно принимать, но в невысокой концентрации. Вот. Популярен он чем? Что используется в нем? в лекарственных целях используются полностью растения. То есть можно вместе заваривать с травкой, можно по отдельности. Отдельно траву, отдельно цветки. В некоторых рецептах указывают, что цветки клевера красного, трава клевера красного. А если там не указано, просто написано клевер красный, то значит, ну, как бы важность не имеет, какая часть. На самом деле можно использовать целиком растение. Вот некоторых я даже встречала, где корень рекомендуют. Вот. Но я лично не собираю корень. Ну, то есть это богатый полезными свойствами растения. Да, его можно использовать в пищу. Угу. Вот, то есть мы вот были в деревне, мы его добавляли в салат. Особо вкусовых в качестве, как, например, если мы добавим листья лопуха, он дает горчинку. Нужно это учитывать. Угу. Это как все желчеочищающие травы, они имеют горчинку. Как вот полынь, угу. Пижма. Вот. То клевер такой горчинки он не дает. Вот. Потом он еще очень популярен как эликсир долголетия. Угу. Как сделать с красного клевера эликсир долголетия? Очень просто. Берем цветки красного клевера, добавляем туда семена укропа, не фенхеля, угу. и лепестки роз. И это все завариваем как чай. Считается эликсиром долголетия. На самом деле, если посмотреть с точки зрения химии, это действительно может быть правдой. Почему? Потому что это очень хорошее средство для сосудов, в том числе головного мозга. А если у нас молодые, сильные и здоровые сосуды головного мозга, значит, мы долго сохраняем и память, и здравый смысл. И хорошее зрение. Угу. Вот оно, пожалуйста, все объяснимо. Клевер. Дальше пижма у вас лежит. Пижма. Так. Маленькие желтенькие цветочки, да, чтобы помнить еще соцветия. Не зацвела, вот, но она узнаваема. Еще называют ее птичья рябина. Пахнет так особо. Вот. Угу. Запах у нее тоже, да, специфический, ни с чем не спутаешь. Это растение, которое пьют тоже симптоматично или курсами. Например, вы хотите почистить сад паразитов. Угу. То есть мы берем пижму, добавляем туда полынь, очень горько. И бегут все. Да, очень горько. Но нужно курс пропить. Угу. Вот. Подробно не буду об этом схеме останавливаться. Ну, все же это, наверное, по рекомендациям специалистов нужно делать, да? Это нужно лучше при индивидуальной консультации, потому что у некоторых есть... Сюда влияет на вкусовые предпочтения человека. Угу. Вот. Потому что некоторых людей может... Ну, при неправильном приготовлении такого сбора... Они могут почувствовать себя плохо. Да, вот. Поэтому специалисты подскажут, что можно, чем можно разбавить, или, может быть, концентрацию, или способ приготовления изменить. Вот. Но к тому, что это пьется курсами. То есть не больше 3 курсов в год. Ну, мне запах пижмы нравится, собственно. Я вот так иногда сорвешь, так идешь, нюхаешь, наслаждаешься. Природа. Также используется как отдельно листья, как отдельно цветки и целиком растения. Точно так же, как и с клевером. Если не написано, какая часть, то... Целиком можно полностью. Целиком. И, если важно, то в рецепт так и пишут. Цветки или листья. Угу. Дальше интересное растение под названием цикорий. Мы его все периодически встречаем, мы все его видим. Дети... На длинном стебелечке синенький цветочек. Дети называют его васильком иногда, путают с васильком. Да? Что же полезного у нас в цикории? Цикорий растет везде практически. Да, у нас он растет просто, можно выйти и косить. Вот, потому что там, где растет цикорий, обычно он забивает все другие растения, там даже пырей не может расти, что бывает очень редко. Пырей такая травка, которая растет везде. Вот. То есть это стебель, достаточно твердый стебель, он хорошо рвется. Вот. И такие вот вазочки, откуда где образуются бутоны. Цветки действительно похожи очень на василек. На василек синий. Вот. И он отдельно на ножке, а здесь прямо на... Прямо на стебельке цветет, да. Как заготавливать? Заготавливается здесь целиком растение от корня до цветков. Заготавливать можно отдельно цветки. Можно заготавливать, срывать вот такими веточками. Ну, он длиннее, на самом деле, я не стала все растение срывать. Вот, в форме веников можно засушить, веничками такими небольшими. Он достаточно сочный стебель, жесткий. Вот, достаточно быстро сохнет. Вот. И также корень. Корень выкапываем, моем, вот, нарезаем кусочками и сушим, желательно в духовке или в печке. Вот. Какие полезные свойства? Ну, это хороший заменитель кофе. Угу. Вот. Потом дети очень любят таскать подсушенные кусочки корешков и в качестве сосулек. Угу. Они такие приятного... Сладковатые? Сладко-кислого такого вкуса. То есть, пока она сушится, дети могут перетаскать и ничего не высохнет. Интересно, надо попробовать, вот выкопать будет и насушить. Но цикорий мы знаем в банках, вот он, да? Да. Что там в банках? В банках там сублимированный корень. Ага, то есть там молотый. Корень. Да, молотый корень. Вот. На самом деле свойства корня и свойства травы ничем не отличаются. Угу. Вот, просто ну, принято, был изучен такой корень, поэтому его и заготавливают. Вот. Конечно, в жидком виде корень лучше, он больше сохраняет, чем в сухом, угу. кофеобразном вот таком состоянии. Вот. Но если под руками окажется только трава, и в рецепте есть цикорий, то она ничем не хуже. Дальше у нас мало времени остается, а травы еще много, так, надо все посмотреть. Смолевка белая, или в народе называется дрема. Травка, которая восстанавливает сон. Угу. То есть, если человек не может уснуть вечером или... Ну, обычно вечером мы ложимся спать. Вот, то чай с этой травкой беленькой такой, если она закрылась у меня уже бока, мы здесь угу. сидим. Вот. То есть она очень сильная, восстанавливает мощное успокаивающее. То есть есть слабый успокаивающий, который понервничал, выпил, успокоился и сел за руль. Угу. То с дремой так не получится. Ты ее выпил и уснул, лег спать. То есть нужно перед приемом учитывать, что ты после нее должен лечь спать. Угу. Ясно. Дальше у нас тысячелистник. Тысячелистник, да. Вот, у нас растет два вида, белый и розовый. Розовый точно такой же, только лепесточки у него... Нежно-розового цвета. Да, цветочки. Это мощное кровоостанавливающее. Он останавливает как наружное кровотечение, так и внутреннее. Очень часто используется в сборах для остановки внутренних кровотечений. Ну, в том числе при обильных женских днях. А наружнее кровотечение, его как подорожник прикладывать, что ли? Пожевать и предложить. Вот. При наружном кровотечении можно сделать припарочки. Ага, ага. Вот. О способах приготовления тоже это отдельно можно разговаривать. Можно его вот, ну вот так растереть, да. Вот. Но чаще всего на марле растирают, или можно быстренько отварить угу. это самое, и марлечку или тряпочку. На рану. На рану, да. И она очень хорошо останавливает. И вот так вот. Или можно прямо в тряпочку ее завернуть. Угу, угу. Ну, на отваренную имеется в виду. Вот. И желательно, чтобы она побыстрее, конечно, сработала. Это вот... Помять. Помять да. совсем и выдавить максимально все из нее. Заметили да. у Юли движения такие? Травка в руках, и все, и она ее трет, перемалывает, да она как-то крутит, да. И вот все, у нее руки уже вот тянутся к этой травке, ее надо сложить, стебелек вытянуть. Это магические какие-то действия у нее происходят. Сейчас руки к травке другой. К ромашке потянулись. К ромашке, да. Что у нас с ромашкой? Вот, это вот ромашка лекарственная. Хотела еще найти другую ромашку, но не встретилась мне, чтобы показать разницу. Вот. То есть мы смотрим, на что у нее листья похожи на укроп. Угу. Такой достаточно укроп, как будто рос где-нибудь в пустыне. Мелкий. Молодой. Нет, кустиками эта ромашка такая растет. Да, она растет кустиками. И вот такой, как будто вот ему забыли поливать, такой вот маленький, невзрачненький. А есть ромашка, которая вот, ну, цветок такой же, но у нее вот эти вот листья. Укроп, но такой мощный, да. Это тоже ромашка? Это тоже ромашка, но не аптечная. Ага. Вот. Забыла, как она называется. Ну, ладно. Вот. Она не является лекарственным растением. То есть, лекарственное именно вот это, вот которое это... на одном стебельке несколько разных, несколько цветочков, да, может а быть? А листочки как укроп? Она различается вот именно насыщенностью укропа вот угу. этого. Если мы видим ромашку с насыщенным укропом, таким сочным, а ромашка такая сочная, вот этот вот стебель. Здесь ага. вот как будто вот он... Если на ромашке много листочков, она не полезная. Если на ромашке листочков укроп? Практически нет, как укроп, волосы нет. То, нет, там нужно. Тоже листочек, как укроп, но укроп А-а-а. Такой сочный. А тут как будто мужчина плохо побрился, получается. Да-да. Так, вот так вот отличается, теперь я все понимаю. Ну, ромашка, она от многих болезней, и вот перечислять, что с ней делать. Ромашку можно пить, ромашкой можно применять, добавлять в крема, ромашку можно добавлять в шампуни, в ополаскиватели, в маски, ромашкой можно использовать для гигиены. Интимная гигиена – это очень полезно. У нас осталось буквально 3 минуты, наверное, да. Давайте, Юлия, хочется рассказать про все, что у нас еще из травы есть. Ну вот макрышник я еще сейчас быстренько скажу. Угу. Да, говорили, я говорила про него, да, вот он так и выглядит. Вот, то есть его у меня засушить не получилось, он получается, горчинка. А вот сейчас, как, ну, это уже старенький, вот, то есть вот это вот рекомендуется в салат использовать. Да, мы напомним, вот макрыжник очень богат йодом. Да, у него в химическом составе много йода. Вот, и душица у нас тоже растет, как, ну, в наших прелестных территориях. Вот это прошлогоднее, засушенное. Угу. Вот. Благодаря качественной заготовке она выглядит, как будто только что сорванная. Это душица. Она используется в чае чаще всего именно общеукрепляющих. Вот. Редко ли чем профилактических. Она хороший дает аромат. Вот. Очень полезно. Всей семье можно пить постоянно. Особенно женскому организму очень полезно. Ну и чага. Чага. Очень часто спрашивают, как она выглядит. Вот. Ну, на деревьях ее все видели, но как правильно ее заготавливать, я хочу обратить на два момента. Видите, какая она черная? Чага – это гриб на деревьях, да? Да. Очень часто за чагу выдают незрелую чагу. Как это отличить зрелую от незрелой? Незрелая, она такого еще, здесь вот у нее большая часть такого песочного цвета, вот как у нас стол. Угу, вот, угу. Здесь, видите, такой части нету. Да. Как черный. Да, она вот именно вся черная. Да-да-да, уголек. А часто за чагу дают пробку, которая вот здесь, ее много. Угу. Вот. Это для того, чтобы, ну, более продать побольше на самом деле. Объект. Потому что эта верхняя часть черная, ее немного на грибе, очень много отходов от нее. Вот. Вот полезная именно вот эта вот часть черная, и она дает такой черный цвет при заваривании, как деготь. Так, заваривают ее до 10 раз. Самая высокая концентрация полезных свойств считается, вот есть научное исследование, начинается с третьей заварки. Кстати, заварки. Экономно. Дорогие радиослушатели, очень интересно. Юлия Смирнова, потомственный травник-химик, нам рассказывала сегодня о травах. Спасибо огромное, Юлия. Дорогие радиослушатели, вот хотелось бы в завершении буквально пару слов нашим радиослушателям, которые решили сами заниматься вот собиранием травы. Полезно собирать траву? Как ее нужно собирать? Есть вот какой-то такой советы? Совет? Или есть советы, что лучше не делать? Вот не делать совсем, и все. Вот. Лучше сегодня, если вы не знаете, что это, лучше не собирать. Вот. Не все красивые травки, как нам здесь вопрос был, правильно, на самом деле являются безопасными. Собирать их... Вот едкий, лютик едкий, его нужно в печатках собирать. Угу. Вот. И поэтому лучше всего собирайте те травы, которые вы знаете. Если не знаете, просто обратитесь за консультацией к специалистам. Вот такой замечательный нам совет дала Юлия Смирнова, потомственный травник и химик. А эфир для вас сегодня провели и подготовили звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. У микрофона были Марина Кирьянова, Константин Колотов. И Александр Павлов. Мы прощаемся с вами до 18 часов 10 минут. Хорошего дня. До свидания. Вы слушали «Радио России».